Кровью плещет. Что ж, сердце бедное трепещет, какою грустью я томим. Я без забот, без сожаления веду кочующие дни. Презрев оковы просвещения, я волен так же, как они, я волен так же, как они. Я жил, не признавая власти судьбы коварной и слепой. Но, Боже, как играют страсти моей послушной душой. Земфира, как оно преклонясь ко мне в пустынной тишине, часы ночные проводила, как часто милым лепетанием, упоительным лапзанием задумчивость мою в минуту разогнать умела. Я помню с негой полной страсти шептала мне она тогда: «Люблю тебя, в твоей я власти. Твоя, Олеко, навсегда». И все тогда я забывал, когда речам ее внимал, и как безумный целовал ее чарующие очи, гос чудных прет темнее ночи, уста Земфиры. Она вся негой страстью полна, прильнув ко мне, в глазах летела. И что ж, и что Земфира не верна. Земфира не верна.